Йо-йо-йо, чуваки, короче, с вами труп Адольфа Лойса этот. Что-то там в радость, чефир в сладость. Короче, будет сейчас кавер на трек. Ну, короче, я когда-то играл в группе, может, слышали, Anal Cunt называется. Ну, короче, вот трек был Hitler was a sensitive man. Сейчас будет кавер, значит. Wanted to be a painter. Hitler was a vegetarian. He was also a smoker. Hitler was a man. Hitler was a man. Hitler was a man. Hitler was a man. He hired gay and как это слово? Handicapped officers. He was concrete about our population. Hitler was alive today. If Hitler was alive today, he'd listen to The Cure, The Smiths, Depeche Mode, Anal Cunt, Молчат дома, Виктор Цой, а я Виктор Цой, я Гитлер живой, Виктор Цой. Свой папа, папа, ты карус. Ва, ва, ва, ва.